Иногда я представлял все пространство метрополитена, разодранное противоречиями, населенное ожесточенными людьми, готовыми продать друг друга за горстку патронов, чтобы потом набить ими рожок автомата Калашникова и убить еще кого-то. Когда я начинал думать так, то все время себя одергивал. Говорил себе, что ведь там, за пограничным постом на Белорусской, живут точно такие же, как я, люди, ровно с теми же мыслями. И как только они кончают враждовать, оказывается, что все они сделаны из того же мяса и костей. И какие-то опереточные фашисты на Пушкинской, и мастеровые на Кузнецком мосту, и белые воротнички Полиса, и анархисты на Войковской. «Куда мы денемся с этой подводной, вернее, подземной лодки?» — так говорил уже сам Владимир Павлович об окружавших нас людях. «Я хотел подавить в себе чувство брезгливой ненависти к этим человеческим существам, потому что знал, что оно родилось из страха. Один священник, пришедший из подземных храмов под Елоховской, чтобы проповедовать нам Слово Божье, говорил, что я правильно думаю, и эту ненависть нужно переплавить в любовь. Я кивал в такт его речам, но знал, что ничего переделать в любовь я лично не смогу. Не тот я материал, чтобы оказаться годным для перестройки». Священник, шелестя ветхой рясой, ушел в направлении, занятой анархистами Войковской станции с непростой историей, и с тех пор его никто больше не видел. По крайней мере, мимо нас он обратно не проходил. Уж не знаю, как и что с ним произошло, обратил ли он кого в свою веру или пожрали его в туннелях слизни, и никто не знал. Войковскую вообще у нас считали проклятой станцией. Во-первых, из-за названия. Названа она была в честь человека, убившего последнего русского царя. Или человека, велевшего его убить, не помню точно. Но, во-вторых, и главных, про нее рассказывали много нехорошего в плане радиации. Тоннель там был неглубокого залегания, заражение проявлялось сильнее, чем у нас. Вот и расплодилось там много странного. Рядом на поверхности все еще стояли авиационный институт и заводы, в которых было понапихано много странной электроники. И ходили легенды о том, что эта боевая электроника объединилась в один электрический разум не без помощи оставшихся в живых авиационных инженеров. Эти инженеры якобы окопались в своих бомбоубежищах рядом с Войковской и держали оборону против всех, и своих, и чужих, при помощи боевых человекоподобных роботов. Эти роботы гоняли анархистов с Войковской, которые пытались установить там свою власть и чуть что прятались в своих запутанных подземных коммуникациях. Про роботов, впрочем, врали. Никакого резона в человекоподобии этих терминаторов, я так понимаю, не было. Но инженеров все-таки не жаловали. Рядом с нами, к примеру, были гигантские подземные пространства, принадлежавшие научно-промышленному объединению «Алмаз», которое делало когда-то зенитно-ракетные комплексы. Началось противостояние, как водится, с малого, с пьяной драки. Отпившись брагой, наши начали кричать, что зенитчики не уберегли покой и мирный сон страны. Те отвечали без большого покаяния, и в итоге люди взялись за ножи, а потом и за стволы. И в какой-то момент, я был тогда совсем маленьким и знал все это только в пересказе, вспыхнула даже маленькая война, окончившаяся худым миром. После этой короткой войны с зенитчиками войковские анархисты, а вместе с ними и технари из авиационного клана, перекрыли тоннели и заложили малые ходы. Мирное соглашение заключалось в том, что мы общались при помощи электрического кабеля. То есть воевать всем было невыгодно, но даже ругаться мы не могли. Кроме кабеля, от которого технари были запитаны, никакой связи не было. Я думаю, что за последние лет 10 ни один человек с «Сокола», уйдя к технарям, не вернулся обратно. И все это, повторяю, случилось еще задолго до моего появления здесь. Теперь никто ни с кем не общался, хотя теперь мы пропускали по тоннелю всех, кто шел дальше в сторону Войковской. Однако большая часть служебных коммуникаций была перекрыта, а то и вовсе заминирована. Мы могли только гадать, что и как происходит за этими перегородками. Детям говорили, что там и вовсе живут мутанты, которые заберут их в свое царство, если они будут капризничать и плохо кушать питательные грибы и свинину. Умом многие понимали, что за барьерами в этих чужих тоннелях и убежищах сошлись очень толковые люди, но теперь все попытки Сокола подружиться с ними были и оставались не более чем мечтой. Одним словом, наши отношения были обозначены путевым знаком из перечеркнутого горизонтально круга, который говорит, что дальше ходу нет. Чем дальше, тем больше я любил уходить по боковым коридорам в сторону аэропортовских улиц, где нашел выход в глубокий подвал убежища. В этом подвале доживала свой век гигантская библиотека. Я читал все. Кулинарные книги, по которым уже невозможно ничего приготовить, и жизнеописания людей, о которых все забыли. Учебники иностранных языков, тех языков, на которых после катаклизма, может быть, уже никто больше и не говорил. Владимир Павлович этого занятия не одобрял, но точно в той же степени, в какой я не одобрял его алкогольных экспериментов. «Ты знаешь, Саша, — сказал он мне как-то, — вот гляжу я на тебя и понимаю, что ты наглядная иллюстрация неизвестной нам пока мутации. На вид здоровый кабан». «Да, кабан». Тут он запнулся и после паузы продолжил. «Кабан, это ты наверняка должен был прочитать что-то вроде наших свиней. Так вот, ты здоровый мужик, а ведешь себя как ботаник». «Ботаник? И хочу из оранжереи уйти? Я думал, что ты и об этом читал. Ботаник — это такой худенький мальчик, который прилежно учится в школе, слушается родителей и все время проводит за книжками». «Точно, я вспомнил это слово. Я его видел в книгах, но вот как у нас в школе называли ботаников, я не помнил. Раньше помнил, а потом забыл. Одно точно. Все мы были немножко ботаниками из-за того, что носили защитные очки от яркого света. Глаза наши давно привыкли к подземельям, где света не то что не было, а просто он был так же редок, как чистая вода. Вообще-то вроде бы и есть, но поди найди хороший источник, подземный ручей, наладь от него трубу, обеспечь стоки. Хорошего специалиста по канализации могли выменить на десяток снайперов. Я давно понял, что иерархия специалистов меняется постоянно. То в цене были бойцы, защитники и добытчики, то инженеры и строители. Катаклизм нас не просто перетряхнул, он даже не отбросил общество назад. Он повел нас не прежней дорогой, а куда-то вбок. Впрочем, иногда могли пригодиться очень странные навыки. Я, например, с детства хорошо стрелял из рогатки, а лет 10 назад начался какой-то массовый психоз. Соревнования по стрельбе из рогаток на деньги. И я умудрялся не только быть в числе победителей, но даже неплохо на этом зарабатывать. Правда, когда мне предложили таким способом охотиться на крыс, я отказался, не мое это дело. Крысам я испытывал отчета уважения. Крысы очень умный народ, хоть про них наговорили много глупостей. У них прекрасная координация и чувство пространства. С крысой можно подружиться и, легко постучав по стене, вызвать крысу из подземелья. Это все от того, что у крыс прекрасный слух, и они очень чутки к вибрации. Но, наверное, я переношу свое уважение к одной крысе на всех остальных, однако об этом после. Мы с Владимиром Павловичем уже много лет проводили время в разговорах. Вот и сегодня он пригнал тележки в оранжерею, и мы с ним сели за небогатый обеденный стол. Владимир Павлович сразу же отхлебнул из фляжки, и мы заговорили, как всегда, о смысле жизни. «Смысл жизни», так я это называл, хотя темы у нас были весьма странные. Сейчас Владимир Павлович заглянул мне в глаза. «Ты вот по молодости это не очень хорошо помнишь, а я тебе расскажу. Сразу после катаклизма множество людей из тех, кто спасся, пребывали в эйфории. Для них это было освобождение. Ведь раньше они мучились, переживали, суетились. В их жизни было начальство, семьи, где часто счастья никакого не было, и главное соображение о том, что все они неудачники. Они недостаточно зарабатывают, у них не сделан ремонт, не достроена дача, и тут бац, все исчезло. Конечно, жизнь теперь была не сахар, и болеть стали больше, но те, кто по-настоящему болел, быстро вымерли. А вот те, кто пришел в такое упрощенное состояние, почувствовали себя очень комфортно. Это был второй шанс для неудачников, и главное, никакого офисного рабства. Ведь у нас масса людей занималась не своим делом. Люди протирали штаны в конторах, с нетерпением ждали пятницы, чтобы радостно напиться, пить всю субботу и воскресенье, сносить упреки нелюбимых жен или мужей, с ужасом думать, что дети непослушны, попали в дурную компанию, понимать, что годы уходят, а ничего не сделано, узнавать с завистью, что сверстники разбогатели, уехали за границу и вообще успешнее тебя. Душевные муки всегда тяжелее физических. К физическим ты привыкаешь или умираешь, в зависимости от их тяжести. А тут, после катаклизма, в одночасье, разом, успех стал осязаем. Успех – это то, что ты жив, что ты получил пайку в оранжерее или выгодно торгуешь с ганзейскими станциями. Это новое средневековье, о котором так долго говорили. Ну, ты не знаешь, но поверь, что говорили. И это гораздо более простая цивилизация, чем была. В ней есть все те же связи, начальник-подчиненный, но теперь это хозяин-работник. Марксизм, ты не представляешь вообще, что такое марксизм, но поверь, мое поколение все было на нем воспитано. Так вот, марксизм снова стал настоящим, мир понятным. Вот они, вот мы, вот еда, а вот одежда. Но так нельзя жить долго. И я читал про марксизм, но почему нельзя? Впрочем, что считать долго? Что для нас это долго?